Глава 110. По лицу Имана Поллока катились крупные капли пота. Весь его средиземноморский загар внезапно сошел, и кожа приобрела болезненно-бледный оттенок. Трясясь от ужаса, он смотрел в дуло направленного на него револьвера и горящие гневом глаза старика. «Папа!» Лукас Дейли поднялся из кресла. «Опусти эту штуку!» «Опущу, когда покончу с этим мешком дерьма», — ответил Дейли-старший, потрясая револьвером перед Поллоком. «А теперь сядь!» Лукас колебался. «Сядь!» «Папа!» Гэвин Дейли спустил курок. В тесном помещении выстрел прозвучал едва ли не громче удара грома. Пуля разорвала столешницу в паре футов от того места, где стоял Лукас, раскидала щепки и ушла в ковер. В наступившей за этим тишине все четверо замерли, на мгновение оглушенные. В воздухе запахло кордитом. «Я сказал, сядь!» — прошипел старый антиквар. Лукас сел. «Гэвин!» — заговорил, придя в себя, Джулиус Розенблаум. «Какого черта? Весь ущерб будет оплачен, Лукас. Ты должен понять, что здесь происходит». «Господи, Гэвин! Но если тебе нужно с кем-то посчитаться, делай это, пожалуйста, в другом месте». Тяжело опираясь на палку, старик сделал шаг вперед и ткнул в Поллока револьвером. «Дядя этой крысы убил моего отца». Он направил дуло на Лукаса. «А этот еще один мерзавец, к несчастью, мой сын. Ради часов они убили мою сестру». «Нет, папа, я бы никогда. План был совсем другой». «Ну так расскажи мне, какой у вас был план? А я послушаю. Уж очень хочется узнать, почему убили мою сестру и почему вы двое пытаетесь здесь, в Нью-Йорке, продать украденные у меня часы. Давай, рассказывай». «Я внимательно тебя слушаю, так что ты уж постарайся». Поллок и Лукас переглянулись. Дверь приоткрылась, и в кабинет, заметно нервничая, заглянула секретарша. «Я слышала, все в порядке?» Она заметила револьвер и осеклась. Розенблаум неуверенно пожал плечами. «Ничего особенного, Марджери. Небольшие семейные разборки. Мне вызвать полицию? В этом нет необходимости». Секретарша торопливо отступила и захлопнула дверь. «Пап, я все объясню», — пробормотал Лукас. «Я уже сказал, что слушаю. Но все твои проделки, говнюк, мне давно известны. Опять долги, так? Ты же мне денег не даешь. В таком возрасте не пора ли научиться самому себя обеспечивать, а не сидеть на шее у меня и жены? Или думаешь, что будешь убивать члена семьи каждый раз, когда тебе понадобятся деньги? Папа, повторяю, план был другой. Просто все пошло не так. Пойми же, Эйлин никто и пальцем трогать не собирался». «Я одно понимаю. Моя сестра мертва, а часы, принадлежавшие нам двоим и лежавшие в ее сейфе, теперь лежат здесь. И за всем этим стоите вы двое». Дейли направил револьвер на Поллока. «Хочу тебя послушать. Хочу знать все, что знаешь ты». «Не убивайте!» — воздев руки, взмолился Поллок. «Пожалуйста, не убивайте!» «А почему? Разве твои головорезы пощадили мою сестру? Я так не думаю». «Пожалуйста, я расскажу все, что знаю». «Начни сначала. Я хочу услышать о культяшке. Хочу знать, как все было в ту ночь, когда он убил мою мать и увел моего отца. Что тебе известно об этом? Что об этом говорили в вашей семье? Твой дядя хвастался, как убил мою мать?» «Об этом я знаю мало», — захныкал Поллок. «Про дядю мне рассказывал отец. Пока отца не посадили, я жил в Бруклине. Мать была родом из Англии, и она увезла меня туда. Слышал, что дядю Мико культяшку убили через несколько лет после вашего отца». «Какая печаль!» — съязвил Дейли-старший. «Твой дядя — убийца, а твой папаша — уголовник. И ты тоже убийца. Милая семейка. Вот будет радость и в аду, когда вы все там встретитесь. Я мало что знаю про то, как умер ваш отец». Несколько секунд Гэвин Дейли молча смотрел на него. Слова Поллока звучали в голове неумолчным эхом. Руки дрожали, держаться на ногах помогала только палка. «Что ты имеешь в виду?» «Слышали выражение «прогуляться по пирсу»?» Дейли ответил ему холодным взглядом. «Отец как-то рассказал мне про Брэндона Дейли, вашего старика. Ну, такую вот прогулку они и устроили ему однажды ночью». «Какой ночью? Той, когда увели из дома? Или они держали его где-то и пытали?» «Не знаю». «Где это случилось?» «Под Манхэттенским мостом. В конце табачного склада была пристань. Теперь от старого Бруклина там ничего уже не осталось. Все перестроено». Гэвин замер, переваривая услышанное и переводя дуло револьвера с Поллока на Лукаса и обратно. Новость не удивила, слишком много времени прошло с тех пор. «Тогда еще снег лежал», — продолжал Полок. «Отец говорил, что им повезло, копы были нерасторопные и ничего не заметили». «Не заметили чего?» «Ну, что следов в сторону Истривер было 5 пар, а в обратном направлении только 4. Точнее, 3,5, если там был твой дядя». Полок неуверенно посмотрел на антиквара, словно не зная, что делать, улыбаться или молчать. «Твой отец говорил что-нибудь о цифрах?» — спросил Гэвин Дейли. «Цифрах? 12 цифр. 95370404-2404. Это что-нибудь для тебя значит?» Полок нахмурился. «Можете повторить?» Дейли повторил. Полок покачал головой. «Мы с Эйлин и тетей Уной ждали посадки на Мавританию. Ко мне подбежал какой-то парень, посыльный, отдал часы. Они уже остановились и были в таком состоянии, как сейчас. Еще он дал мне вот этот револьвер и вырезку из газеты с написанными на ней 4 именами, среди них было и имя твоего дяди, и вот этими 12 цифрами. А еще перед тем, как уйти, он передал такое сообщение: «Запомни числа». Теперь нахмурился уже Джулиус Розенблаум. «Повтори-ка еще раз, Гевин». Дейли снова повторил. Розенблаум записал цифры на листке бумаги, задумчиво посмотрел на них и покачал головой. «Ну вот, снова то же самое, записал наоборот». «А вот это уже интересно». Он поднял листок и, заметно разволновавшись, переписал цифры. «Когда-то я знал прибрежные воды как свои 5 пальцев, в хорошую погоду ходил по Ист и Уэст-Ривер, любовался Манхэттеном, такое никогда не надоест. Летом заходил в Гарлем-Ривер». Там по обоим берегам деревья, ни одного здания не видно, как будто ты где-то в глуши. Розенблаум порылся в ящике и достал перехваченный резинкой сверток. 404-2404-07-359. Есть одна мысль. Он развернул свиток, и Гэвин Дейли, наблюдавший за ним краем глаза, увидел, что это навигационная карта. «Если я прав, здесь недостает 3 знаков». И еще букв и символов. Окей, сначала поставим N перед 40, потом символ градусов, 40 градусов северной широты. После 42 поставим символ минут, 42 минуты. Далее 404, перед 0,73 ставим W и знак градусов, знак минут после 59. Как я и думал, не достает 3 знаков. «Не достает чего?» — спросил антиквар. «Трех знаков чего?» «Следуя этим координатам, ты попадешь под Манхэттенский мост. Но мост большой и накрывает изрядную территорию. Нам нужны еще 3 цифры». Гэвин Дейли снова посмотрел на часы и вдруг понял. Как же он не понимал этого 90 лет!